Действительно, архиерей. И стал я от него бегать. Как увижу, что идет владыка Нектарий, так я от него бегом. А потом как-то встретился с ним нос к носу. Бежать уже некуда. Владыка, простите меня, что я вас называл иеродиаконом. Вы ведь меня ввели в заблуждение. А он: а почему ты решил, что я действительно иеродиакон? Не посомневался? Да вот вы уж очень работаете, не по-архиерейски. Архиереи так не работают. Да они все лодыри, говорит. А потом, оказывается, уже я после слышал от своего двоюродного брата, протоиерея Державина Александра Михайловича, московского протоиерея, а его владыке-товарище по академии, что он потонул. Его сделали доставщиком посылок на Соловецкий остров. Наверное, даже жульё его и толкнуло. Утонул в Белом море. Сидел там с нами епископ Глеб, по-моему, фамилия Покровской, викарий Рязанской епархии, епископ Михайловский. Было это вскоре после моего прибытия в Кемь. Однажды, возвращаясь я с работы в барак, смотрю, все духовенство какое-то напряженное, задумчивое такое. О чем-то тут говорят. Я спрашиваю, что такое? Владыку Глеба освобождают, а он не знает, куда ехать. Послал митрополиту Сергию телеграмму, куда он может, какой ему город избрать. Ответа нет. А я говорю владыке Глебу: владыка, а возьмите Кашин. Этот город недалеко, под Москвою, на железной дороге. Владыке Иосиф из Кашина переведен в Могилев. Я знаю, епархия, кафедра там свободна. А владыка: а куда ж я поеду-то там? Где я остановлюсь? А мой брат, говорю, там в семинарии учился. Я вам дам адрес. Отец Сергий Соколов, священник Ильинской церкви. Найдете там. Он опять послал телеграмму митрополиту Сергию, может ли избрать Кашин. В ответ получил: не возражаю. И поехал в Кашин. И после я получаю от брата своего письмо. Пишет: отец Сергий, это бывший его квартирный хозяин, шлет тебе благодарность за то, что ты порекомендовал владыке Глебу поехать к ним в Кашин. Владыка явился как раз в день его именин. И так все были довольны. Владыка Глеб так и жил потом у него на квартире. Но официально кашинским епископом, кажется, он так и не стал. Какая его судьба дальнейшая, я не знаю. Да, а как новый этап к нам пригонят? Мы все спрашивали у священников да и диаконов, как там на воле, молятся ли за советскую власть. Помню, отец Александр, архимандрит, настоятель Семиезерной пустыни из Казани. Я с ним был несколько знаком, разговаривал с ним нередко. И вот этот архимандрит Александр, помню, когда его спросили, молитесь ли за власть, сказал: в самое до берем. Молиться за богоборческую советскую власть предписывал заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий после того, как опубликовал 29 июля 1927 года свою печальную известную декларацию, где провозглашались лояльность христиан репрессивному режиму и даже некоторая общность интересов. Ваши радости, наши радости. Подавляющее большинство клириков никак не хотело поминать на богослужениях беспощадных врагов церкви. Один из тогдашних непоминающих, знаменитый московский протоиерей, отец Валентин Свинцицкий, так объяснял свой отказ молиться за большевиков: это не власть. Власть устанавливается законным путем, а это узурпаторы, захватчики. Некоторые священники и диаконы, подобно отцу Свинцицкому, открыто отказывались вспоминать власти, а более осторожные клирики прибегали к